Братья, место, которое мы откроем вместе, послание Ефесянам, 6 глава, отрывок с 10 по 20 стихи, 11 стихов. Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стихи. Ну, тема этого отрывка, братья, я бы хотел так озаглавить, «Все оружие Божие». Мы вместе прочитаем. И потом будем немного рассуждать. Ефесянам 6 глава с 10 по 20 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню в праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Братья, ну, я так думаю, что этот отрывочек можно озаглавить «Всеоружие Божие». «Всеоружие Божие». Знаете, братья, нам предстоит ожесточенная борьба. Здесь так и написано, что не просто дьявол против церкви восстал, а и не какая-то там иерархия, какая-то там рядовая. Нет, написано так, что против властей, против мироправителей тьмы века сего, против начальств. Поэтому то, что нас впереди ожидает, это... только Богу одному известно. И написано, что в сильной ярости дьявол вышел, зная, что ему немного осталось. И у него такая мысль, злая мысль, если возможно, и избранных прельстить. И, друзья, для этого необходимо принять все оружие Божие. Знаете, друзья, вообще сам этот отрывочек начинается со слова «наконец». Или, если можно было поставить здесь слово «итак». Но я так понимаю, что это какой-то вывод. Вывод, вытекающий из каких-то условий. Но а если сначала посмотреть эту главу, то там речь идет сначала о детях, которые должны повиноваться своим родителям. Потом об отцах, которые должны воспитывать детей своих, не раздражаясь. Потом написано о рабах, которые должны повиноваться господам своим. Потом написано о господах, которые должны правильно управлять своими рабами. Ну, и потом написано, наконец, братья, я так думаю, что речь идет о том, что невозможно принять на себя все оружие Божие, если прошлая жизнь моя не приведена в порядок. Если я не в правильных отношениях с моими детьми. Написано, вспомнил ты пред жертвенником, что кто-то имеет против тебя. Оставляй дар твой. Иди налаживай свои отношения с детьми. А если неправильные отношения с родителями, так же. А если я неправильно, как подчиненный, как просто рабочий, неправильно отношусь к начальству, так же. Тебе Бог не сможет ничего дать, потому что только к сердцу чистому Бог благоволит. Ну, а если я господин, у меня большое производство, и я неправильно со своими подчиненными обращаюсь, тоже Бог не будет. Ну и что ты начальник? Да над тобой есть начальники повыше. Бог не будет с тобой дела никакого иметь. Оставляй дар твой, иди прежде налаживай твои отношения. А потом наконец, вот теперь примите все оружие Божие. Если мы в правильном состоянии пред Богом находимся, вот теперь мы можем принять все оружие Божие, чтобы нам все преодолевшее устоять и стать пред Богом в день злый. Братья, здесь перечисляется несколько, ну, таких серьезных аргументов, которые необходимы, ну, для того, чтобы быть победителем. Давайте мы вместе внимательно посмотрим, кто сколько насчитает, сколько здесь вот всеоружий. Пожалуйста, кто может ответить, братья? 7, да? Первая истина. Братья, а если так внимательно посмотреть, 14 стих. Итак, станьте, а потом, припоясавшись чресла ваши истину. Я думаю, что речь идет, ну, первое всеоружие, это надо встать в строй. Бог будет пользоваться только тем, кто стоит в строю его армии. Ну, вот сегодня я так смотрю на всех, много братьев. Ну, представьте себе, вот столько братьев было бы в одной церкви. Это много братьев, это целая армия спасения или армия спасенных. И вот теперь мы все разъедемся, облеченные во всеоружие Божие, и нас уже не будет так много. И нам придется стоять, и где-то придется так бороться с силами тьмы. Написано, оружие воинствования наше не плотское, мы не по плоти призваны воевать, не против крови и плоти, а будет духовная война, и она будет очень ожесточенная. И на низложение церкви или же на низложение сил тьмы. Вот и кто победит? Конечно, слава Богу, Библия говорит о том, что церковь выйдет победителем. Но буду ли я в этом числе? Вот это вопрос. И первое, что здесь предложено, встаньте. Братья, мы читаем послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Встань, спящий. Если есть призыв встать, ну, значит, человек находится, ну, не в должном состоянии. Ну, он сидит или лежит, да. Мы читаем послание Иоанна, 1 послание, 5 глава. Там написано так. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. О мире даже и ничего не сказано, что он стоит, он лежит. Лежит. И поэтому для того, чтобы людей выводить из мира, а Христос пришел для того, чтобы воскресить нас к новой жизни, то надо было, чтобы мертвые в гробах услышали глас Божий. Встань, спящий. И мы читаем на страницах Писания, ну, допустим, Христос говорит, Тавифа куми, девочка, она умерла, ее надо было воскресить. И он говорит, девица, тебе говорю, встань. Она услышала, встала, ожила. Потом наинский юноша, тоже мертвый, его уже несут на кладбище. Его нужно было воскресить. Иисус Христос прикоснулся к одру, несущие остановились, и он делает призыв, и юноша, написано, сначала сел, а потом встал. Друзья, знаете, для того, чтобы Господь мог нами пользоваться, нужно стоять и стоять прямо. Я вспоминаю, когда нас с братом забрали в армию, и мы попали только, ну, в карантин. И первые такие впечатления, еще живешь прошлым, никак не можешь настроиться на настоящее. И вот нас заставили, так сказать, бестолковую работу делать, кантик набивать на кровати. Вот в армии должно быть все однообразно, хоть и безобразно, так у нас говорил замполит. И вот мы набиваем кантик, стрелочку, и вдруг раз — блокнот. Блокнот лежит на кровати. Не знаю, братья, от Бога это было. Ну, я думаю, от Бога. Но правильно я поступил или нет, открыл этот блокнот. Ну, надо было бы и не трогать, это же не моя вещь. Да раз, и вдруг глаза падают на стих Священного Писания. Оказывается, этот блокнот с самого начала до конца исписан, ну, стихами Священного Писания. Там идет с первого листка прощальный вечер, ну, и написано имя, фамилия этого человека. Значит, вначале была молитва, помолился папа, ну и потом, значит, дядя Петя сказал проповедь на такую тему, кто-то конспектировал полностью прощальный вечер, и от начала до конца полностью записан. Спели такой-то гимн, потом многие молились, мама сильно плакала, и так далее, и вот так все написано, молодежные пожелания, и мы раз-раз, Интересно, надо же так. Интересно, кому принадлежит этот блокнот? Фамилия. Ага. Ну, раз там оставили на месте, продолжаем. Теперь надо узнать, кто это. Оказывается, среди нас есть человек верующий. Человек верующий. Раз, построение. Построение, идет перекличка. Ну, а мы же все по стойке смирно. Попробуй там, значит, пошевелись, по лбу получишь. Вот, посмотреть не можем. Наперекур. О, ну, а теперь мы тут точно уже узнаем. Кто это человек? Смотрим, все курят, без исключения. Ну, тут уж понятно, что, наверное, маскируется. Наверное, маскируется. Друзья, как вы думаете, оказывается, это был сын верующих родителей. Вот это можно сказать, что человек стоит? Да нет, лежит. Весь мир лежит во зле, и он лежит во зле. Сын верующих родителей, большая семья, 12 детей. Старший пошел в армию вот в таком состоянии, и родители напутствуя, вот так, и молодежь пригласили, и блокнот ему вручили, и он поехал. Ну, а в общем-то, ну, ничего не изменилось, и мы служили, так он и уволился потом, как неверующий, как неверующий. Друзья, для того, чтобы стоять в строю, надо воскреснуть из мертвых. Но знаете, друзья, если человек воскрес из мертвых, вот таковым был Лазарь. Написано, иудеи положили в сердце своем убить не только Иисуса, но и Лазаря. А почему? Что плохого сделал книжникам и фарисеям Лазарь? Ну, потому что он был ходячий экспонат. Вот где бы он ни появлялся, это просто, так сказать, невооруженным глазом видно было чудо Божие, что... А что плохого Иисус сделал? Да, а что плохого Иисус сделал? Это понятно. Но Лазарь был ходячий экспонат, свидетельствующий о чудесах Божьих. Я вспоминаю, когда Иисус Христос вот так в синагоге одного человека исцелил. Значит, он имел сухую руку, и день был субботний. По законам книжников и фарисеев творить чудеса нельзя было. И вот Христос говорит, видя помыслы этих книжников и фарисеев, а они помышляли, интересно, он обязательно заметит этого больного, он никогда не пройдет мимо нужды. Христос, видя их мысли, конечно, он всегда хотел делать добро. И он говорит человеку, имеющему руку, встань на середину. И этот человек встал на середину. Братья, ну, вид у него был сухая рука, парализованная. Довольно неприглядно он выглядел, если бы он был как Голиаф, друзья, или как Саул хотя бы. Ну, внушительная такая внешность, ну, есть на что посмотреть, да? Парализованный человек. Парализованный человек. Вообще, легко ли стоять на середине или на виду? Нелегко, братья. Я как-то испытал это, когда лежал в госпитале, значит, в Красноярске, и меня вызвал профессор, и там еще одного человека в глазном центре. Там были уроки по гражданской подготовке, и вот нас выставили как экспонаты. Ну, а я взорвал аккумулятор, у меня глаз зашитый, значит, ну, шов 1.5 сантиметра на зрачке. И вот нарушитель техники безопасности. Ну-ка расскажи, что ты сделал. Вот так нельзя поступать. И оно как-то не очень так приятно, когда ты стоишь на середине, и все на тебя смотрят. Ну, а другому там прострелили глаз, там он гнал машину, там стреляли их, обстреливали, ну и пуля прошла. Ну, и вот нас двоих на нас смотрели. Вот этот сухорукий тоже встал на середину. И потом, когда его Христос исцелил, то опять же стали не только Христа гнать, но и этот человек стал вдруг виновный от того, что он стал здоровый. Братья, стоять – это всегда быть на виду, всегда обращать на себя внимание. Это нелегко. Это нелегко. Знаете, книга пророка Захария, 1 глава, 20-21 стих. Смотрите, что здесь написано. Книга пророка Захарии, 1 глава, 20-21 стихи. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднимающих рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Захария, пророк, увидел 4 рабочих. Они идут для того, чтобы бороться с этим зверем, который столько много вреда сделал народу израильскому. 4 рабочих идут. Кто они? Они те, которые встанут в проломе. А все остальные лежат, даже головы поднять не могут. Ну и я так, братья, хотел как бы параллель провести. Я не думаю, что это пророчество о том времени, которое вот написано в книге Даниила, когда народ израильский, иудейский попал в вавилонский плен, и все боялись головы поднять. И поставлен истукан, и все без исключения должны поклониться этому истукану. И вдруг встают 4 человека, это Даниил, Сидрах, Месах и Авдинаго, и они сразу обратили на себя внимание. И удивительно, все остальные тоже были верующие, но они боялись головы поднять. А эти встали во весь рост и стали сразу противниками против всей этой системы языческой. И на себя обрушили такой шквал огня, что теперь в 7 раз сильнее печь разжжена, и их бросят в эту печь, и, конечно же, они моментально сгорят. Но Навуходоносор говорит, не троих ли мы бросали, а почему там 4? Друзья, они ходят, стоят не только перед Навуходоносором, стоят перед Богом, и все пришли в удивление. Братья, я не знаю, пророчество ли это об этом времени, но почему-то 4 человека вспять повернули всю языческую систему. И дважды Навуходоносор, а потом еще и Дария, когда Даниил тоже встал против козней дьявольских и не захотел прекратить свое молитвенное подвязание, и заградил Бог через ангелов пасти львов. Знаете, немного, 4 – это совсем даже немного, но те, которые стояли, Бог ими мог пользоваться. Поэтому, братья, мы вот так разъедемся все. И кто как трудится на Неве Божией, нам будет не видно. Но если даже 1 человек стоять будет в Божьем строю, это большая сила. И дьявол с этим считается, потому что он понимает, что этот человек не просто, ну, так сказать, плоть и кровь, а этот человек, облеченный всеоружием Божьим. И написано так, книга «Послание Галатам», 5 глава, 1 стих. «Стойте в свободе и не подвергайтесь опять игу рабства». Поэтому, братья, первое всеоружие, которое мы должны принять, это мы должны стоять в строю Божьем и ни в коем случае не подвергаться игу рабства. Если человек подпадает опять под какие-то греховные наслаждения, под похоти, Бог не может им пользоваться. Это первое условие. Надо правильно встать в строй. Второе, братья, что здесь написано, второе условие, припоясавший чресла ваши истинную. Ну, я так понимаю, припоясание чресл – это нижняя одежда, да? Мы читаем, Иисус Христос стоит на берегу, раннее утро, озеро Тивериады, и ученики по повелению закидывают сети справа, и большой улов. И вдруг они приходят к выводу, хотя не видно было, а Иоанн говорит, Петр, это Господь. И написано, Петр, опоясав себя одеждою, бросился в море. Ну, я понимаю, нижняя одежда, припоясание, нижняя одежда. И написано, что первое, надо припоясать себя истиною. Помните, Пилат говорит, а что есть истина? Что есть истина? А Христос говорит, я есть истина. Путь истинной жизни. Слово мое есть истина. Друзья дорогие, если Слово Божие сокрыто в нашем сердце, и оно где-то там глубоко в нашем сердце сосредоточено, то мы будем правильно припоясаны. Знаете, Исав, брат Иакова, вот это человек, который был легкомысленный. Да, он, может быть, в жизненных вопросах был такой предпринимательный, очень смелый, активный. Но а в вопросах благочестия он не был такой, как Иаков. И он не очень старался, чтобы в сердце у него было сокрыто слово. И вследствие этого в Библии, в послании евреям, он назван нечестивцем. Кажется, ну, а что он такого сделал, да? А написано, чтобы не было среди вас нечестивца, как Исав. Братья, если человек не припоясан истиною, если он заблуждается в своих понятиях, то Библия называет его нечестивцем. Это как одно вытекающее из другого. Если чресла наши будут припоясаны истиною, то третье условие там вытекает – броня праведности. Броня праведности. Тогда человек будет жить праведной жизнью, если внутри у него в сердце будет истина. Если он заблуждается и не сосредоточен на Слове Божьем, то жизнь у него будет как беззаконника. Самый настоящий беззаконник. И это следствие. Мы замечаем, братья, человек уклонился в какое-то лжеучение. Ну, допустим, харизматию. Ожидай, что будет отлучен за блуд. И я вот как-то наблюдал, неоднократно замечал это. Почему? А потому что нет припоясания правильного. Знаете, братья, Христос говорит такие слова: «Я умолю Отца Моего и даст вам другого утешителя, Духа истины». И потом в другом месте написано: «Милость Твоя и истина Твои да охраняют меня непрестанно». Истина сделает вас свободными. Вот такие места Священного Писания, которые, ну, это не все, далеко не все, которые говорят об истине. Мы благовествовали в одной местности, и там покаялась одна бабушка. Знаете, я бы сказал, по меркам православным, она была очень набожная. Она была полностью сосредоточена на Писании. Почему? Вот одних православных Бог спасает, а других православных Он как бы, ну, не может спасти. Или человек сам так обособляет себя, что не отдается в руки Божьи. Почему? Ну, вроде бы же и тот православный, и этот православный. Те православные, которые Евангелие читают, которые хотят истину познать, они стоят на этом пути. И вот мы благовествуем, ну, а так получилось, что заведующая этого клуба, она нам пообещала, что нас никто слушать не будет. До нас приезжали американцы, ну, как наложи на себя крестное знамение. А почему мы не крестимся? Ну, во-во, во-во. Я вам точно говорю, если вы помолитесь без крестного знамения, люди все поднимутся и сразу уйдут. Сразу же. Нет, ну вы можете нам открыть клуб, и мы проведем там собрание. Нет, ну клуб я открою, но, ребята, я просто вас хочу предупредить, что вы будете очень бледненько выглядеть, когда все встанут и уйдут. Я говорю, ну, знаете, нам привычное такое дело. В общем-то, вы соберите, откройте нам помещение, а мы, а дождь такой идет на улице, невозможно на улице провести собрание, другого помещения нет. Ну, и она говорит, хорошо, я-то открою. Столько людей собралось. И мы помолились молитвой «Отче наш» и спели гимн «Наш Отец на небесах», не накладывая крестного знамения. Люди, ну, сосредоточились, все превратились в слух, и мне кажется, ей это сильно не понравилось. И она стала выкрикивать. Имея доминирующее здесь значение, она хозяйка этого помещения, ну а мы говорим, успокойтесь, пожалуйста, мы с вами поговорим после собрания. Ну, и она поняла, что все, она, ну, как бы в этом отношении очень бледненько выглядит. Прошло собрание, она начала пристыживать нашу молодежь, что, ой, девчонки, какую некрасивую одежду одели, сам-то в красивой одежде, в брюках. А мы говорим, а чем, почему вы стыдите нашу молодежь, чем она некрасивая? Ну, и, в общем, она выступает, и вдруг одна бабушка: можно я скажу? Можно я скажу? Ну, пожалуйста, спасибо вам, братья и сестры, за то, что вы приехали и открыли нам путь истины. Мы смотрим, интересно, ну, так, может быть, это верующие, подходим, можно с вами познакомиться, вы верующие? Нет, православные. Ну, верующие, а кто вы? Баптистка? Нет, православные. А мы смотрим, мышление-то не православное. Мы говорим, а вы, у вас есть Евангелие? Каждый день читаю, каждый день читаю. Ну, и мы так немножко познакомились, довезли ее до дома, и она говорит, ко мне нельзя. А потом на следующий день говорит, простите меня, что я вас домой не пустила. У меня дома беспорядок. Нет, у меня койка заправлена. Но у меня все в иконах было завешено. Все в иконах. Одному, знаете, я же с утра занята. с утра. Мне надо одному там посыпать перловки, другому там, значит, я на каждому лампадку зажечь, там все вот эти святые. И с утра я как только проснусь, 100 раз надо молитву «Отче наш» прочитать. И я начинаю считать еще в постели, значит, пересчитываю, десятка три пересчитаю, думаю, нет, надо вставать печку, иначе замерзну, значит, и затоплю печку, а сама продолжаю пересчитывать, в магазин иду, 50 раз молитву, значит, Марии Богородицы прочитать. Ну, а я думаю, интересно, сознание ее постоянно занято, уже греховные мысли там не могут ее атаковать, она постоянно занята. А потом однажды встречается с одной бабушкой, которую видела в палатке, и идет и шепчет, и пальцы загибает, а та тоже идет, напевает. Интересно, ну, мир тебе, поздоровались, что ты там шепчешь? Я молитву читаю, а ты что поешь? А я вот Бога прославляю. А что это за песня? И так познакомились, и она покаялась. Она покаялась, искренне покаялась. И вот теперь она стоит в церкви, небольшая там группа, человек 10, на крещение. И мы задаем вопрос, а как дело обстоит с теми иконами, которые у вас были? Ой, я же поняла, меня Господь освободил, теперь у меня столько времени, я только одному Господу теперь служу. Я даже в церковь съездила и сказала, обращаясь к ним, батюшки милые, простите меня, что больше к вам я не приду. Я теперь новый путь узнала, истинный путь, только во имя Иисуса Христа. У меня столько времени появилось. Ну и как вы думаете, эти батюшки, что вам они вас простили, не простили? А я не знаю, Бог с ними. А самое главное, теперь я познала Иисуса Христа. Только единственный путь. Ну хорошо, вы теперь хотите принять крещение. А где те иконы? О, я их сложила все в стопочку, и, значит, под кроватью они у меня лежат. Вот. Ну а вы молитесь? Нет, больше им не молюсь. Ну а куда вы их хотите определить? Ну, там зоны. И некоторые вольно-наемные возят воду. Воды нет в поселке. И, значит, бочки наливают. 20 рублей бочка. Ну вот я там кому-то подарю. Ну, человек в тюрьме сидит, хоть... О, не, мы вас крестить не будем. А как вы, почему вы сами не молитесь иконам? Да надо же Богу живому молиться. А почему тогда других заставляете молиться иконам? Хорошо, вот через неделю будет крещение. Если вы определите что-то с иконами, как-то вот с ними так правильно поступите, тогда мы вас покрестим. А если нет, тогда, наверное, крещения не будет. Просто будет вечеря, а вы участвовать не будете. Ну, хорошо. Приезжаем в ту местность и думаем, интересно, как будет? Как будет? Она приходит, братья, сестры, все. Я легла спать не могу. И вдруг мне мысль, что же ты лежишь? Давай-ка затапливай печь. И я, говорит, затопила печь, и справилась так быстро, все, я свободна. Братья, истина сделает вас свободными. Мы ей не говорили, она говорит, скажите мне. Не, мы вам не скажем, пускай вам Дух Святой скажет. Истина сделает вас свободными. Братья дорогие, если мы сосредоточены на истине, то и припоясаны этой истиной, где бы мы ни были, написано, эта истина будет охранять нас. И даже, смотрите, написано так, что близок Господь ко всем, призывающим Его в истине. Близок Господь. Это Псалом 114, 18 стих. Но дьявол, он не хочет, братья, чтобы мы были припоясаны истиною. Он хочет нас, вот эту истину у нас забрать. Поэтому дьявол сегодня всех обнажает. И смотрите, Галатам 3 глава, 1 стих, написано так. «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Дьявол делает все попытки, чтобы прельстить. И как вы думаете, ему это удается? Удается. Сколько сегодня прельщенных, чтобы не покоряться истине? Я сижу в одном молитвенном доме. Ну, этот дом молитвы принадлежит харизматам. Передо мной сидит, меня отчитывает одна женщина за то, что мы, значит, там в сибирских Нивах отметили, что мы, проводя собрание в этом доме, угорели, потому что рано печку закрыли, и мы угорели, и такая мысль там была отмечена. И, видимо, там был какой-то чуждый дух. И она говорит, неправда, мы не закрывали трубу, Поэтому, я говорю, знаешь, ну у нас у многих стало тошнить, прости, пожалуйста, может быть, но нам так сказали, что вы трубу закрыли, поэтому это неправда, такого не было. Ну хорошо, прости меня. Ну и у нас беседа с ней. Я говорю, Катя, вот ты так убеждаешь, что ты права, а вот смотри, ты даже передо мной сидишь в мирской одежде, у тебя прическа мирская, ты без косынки. Значит, ну, она говорит, а где это написано? Ну, как где написано? В Библии написано. Так написано, что мерзость перед Богом, значит, одевающий мужскую одежду. Да, я говорю, мерзость перед Богом, когда женщина одевает мужскую одежду, и мужчина одевает женское платье. Она говорит, не платье написано, а одежда. Я говорю, мне кажется, платье. Ну, а Библии у меня в руках не было. Она говорит, не платье, а одежда. Я говорю, ладно, я не буду оспаривать. Посмотри там, пожалуйста, потом в Библии, в книге Второзакония написано. Значит, я не буду настаивать на своем. Но, знаешь, я так скажу. Библия называет это мерзостью. А вот ты сидишь передо мной в брюках. Она говорит, знаешь, ты же знаешь, что у меня 6 детей. Когда по миру еще они были многодетной семьей. Когда я была в мире, я всегда, когда шла в лес, я поверх своих трико одевала халат. Потому что мне было стыдно. Ну, так все люди ходили. Как-то так редко кто одевался по-другому. Все одевались, ну, целомудренно. А когда я познала Бога, мне Бог открыл, что это не обязательно. И поэтому сегодня все по-другому. Я говорю, Кать, не ошибайся, не обольщайся. Тебе не Бог открыл, а дьявол тебя обманул. Не богохульствуй. Братья, дьявол прельстил. И человеку кажется, что это откровение, а дьявол прельстил. И люди не покоряются истине. Дальше написано Римлянам 2 глава 8 стих. Упорствуют и не покоряются истине. Сколько упорных, человек знает, что это грех, но упорствует в сердце своем и не покоряется истине. Дальше написано 2 Тимофея 3 глава 8 стих. Так и сии противятся истине. Сколько сегодня противников. Потом Галатам 2 глава 5 стих. Сегодня трудно сохранить истину. Написано, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Трудно ее удержать, потому что такие веяния мира, что просто дьявол направил все свои силы на то, чтобы выбить из-под нас истину. И ее надо сохранять. И если мы не приложим старания, то кто-то нас обкрадет. И потом, братья, последнее вот в данном разделе, второе послание Иоанна, 4 стих, написано, «Я нашел из детей твоих, ходящих в истине». Братья, получается так, что для того, чтобы найти тех, кто придерживается истины, их надо искать. И еще и можешь не найти. Куда бы ни пошел, везде заблуждение. Трудно найти тех, которые придерживаются истины. Поэтому, братья дорогие, второе всеоружие, которое прямо-таки ну, связано с нашим сердцем, припоясать чресла свои истинную. Если это будет, братья, никогда не уклонимся. Господь сохранит в своей руке, до вечности доведет. Третье условие. Облегшись в броню праведности. Облегшись бронью праведности. Если нижняя одежда – это истина, то верхняя одежда – это праведность. И они связаны между собой. Если снизу заблуждение, то сверху будет беззаконие. А если снизу истина, то сверху будет праведность. И Иисус Христос говорит такие слова. «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Почему дьявол не мог приступить к Иисусу Христу? Не мог. Потому что он имел броню праведности. И поэтому дьявол хотел бы каким-то образом поразить бы Сына Божьего, но у него на это не было никакой силы. И все его оружие было бессильным. Нам написано повеление, 3 глава послания Галатам, 27 стих. Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Кто крестился во Христа, мы на нас Бог одел праведность Христа. Ну, братья и сестры, это идеальное, так сказать, ну, положение. А сегодня Библия нам диктует о том, что есть несколько праведностей. Первая праведность – это наша праведность. Написано, наша праведность, как запачканная одежда. С этой праведностью мы Царствия Божьего не достигнем. И если с нашей праведностью, вот ну мне так кажется, что я поступаю правильно, и мы выйдем в поединок, братья, обязательно будет поражение. Не сможем победить дьявола. Поэтому недостаточно нашей праведности. Но, может быть, достаточно праведности книжников и фарисеев. Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. Значит, вот эта напыщенность, исписанные рукава, воротники, значит, длинный подол, свидетельствующий о принадлежности Богу, это была всего лишь навсего внешняя праведность. Дьявол такой праведности не боится. Он знает, что это люди мои. Да хоть как себя испишите. Если нет праведности Христа, в Царство Небесное не войдешь. Библия еще диктует о том, что есть праведники, которые праведностью своею могут спасти только себя самого, и даже детей и внуков своих не спасут, и жен своих не спасут. Это праведник Ной, Иов и Даниил. Братья, для меня это место трудное. Почему? Потому что нет человека, который спасся бы кровью Иисуса Христа. Я все равно думаю, что это люди, они спаслись только благодаря будущей жертве Иисуса Христа. Но в Библии написано так, что они спасут только себя благодаря своей праведности. В чем была праведность Ноя? Ной благоговея приготовил ковчег для дома своего. В этом была праведность Ноя. И Господь это высоко оценил. И написано, этой верой Он осудил весь мир. Теперь, праведность Иова. Не человек, а Бог дает оценку Иову, что нет такого праведника на земле, безукоризненный, чистый, святой, уклоняющийся от зла. Дьявол ополчался против Иова бесполезно. Ничего у него не получилось. Несколько испытаний вот одно за другим постигло Иова, и даже сам покрылся проказой и остался чистым пред Богом. Почему? Потому что действительно Бога любил праведность Иова. Но праведность Иова принадлежит только Иову. Праведность Даниила, книга Даниила свидетельствует о том, что мы слышали о том, что Даниил пережил 4 императоров великих. И удивительно, друзья, что до самой старости он остался в строю, припоясанным истиною, праведником. И действительно, для нас это сегодня пример. Но мы не можем воспользоваться этой праведностью, братья. Но для нас всех без исключения Бог предназначил праведность Христа. Правда, есть еще одна праведность, праведность Иоанна Крестителя. Написано, он пришел со своей праведностью. Но она тоже принадлежит этому праведнику, Иоанну Крестителю. А вот праведность Христа, она принадлежит всем нам. И, братья, этой праведностью может воспользоваться каждый, который принимает все оружие Божие. Возможно, это только через жертву Иисуса Христа, через покаяние и примирение с Богом. Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы могли, воспользовавшись праведностью Христа, выйти в поединок с дьяволом, который нам противопоставляет начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, и нам предстоит ожесточенная борьба. Только тогда, когда мы будем облечены истинную праведностью, мы сможем противостоять в день злой. А то, что день злой придет, братья, об этом написано в Библии. И мы сегодня уже видим, что нам предстоит порой участвовать в таких сильных искушениях. И слава Богу, если кто-то выйдет не пораженный, не опаленный. Поэтому мы сейчас будем молиться. Просто времени не хватает остановиться на всем всеоружии Божьем. Но Господь, Он нас обеспечил полностью. Поэтому, если мы доверимся Богу, то все всеоружие, оно принадлежит нам, друзья. И с таким всеоружием обеспечена победа. Церковь Божия войдет в Царство Небесное победительницей мы будем молиться. Аминь.